Имя нам Легион. Том 15. Глава 1. Кайра довольно подробно описал мне очередную изнанку жизни в Федерации. Я не был наивным мальчиком и прекрасно представлял себе реальную жизнь. Не узнал ничего нового, не считая некоторых подробностей. Влиятельная криминальная группировка «Синдикат» владела целой сетью космических станций, где не действовали законы. Якобы они находились в особых экономических зонах. Подобные места служили для развлечения богатой элиты, которые гарантировали абсолютную безопасность, в отличие от обычных людей. Бордели, казино, рабские рынки, смертельные арены, тысячи умирали ради чужого удовольствия. Когда-то мы разорили пиратскую станцию с тайными хозяевами. Вероятно, она тоже принадлежала синдикату, но те не спешили показываться, чтобы не связывать свое имя с откровенными грабежами. Сейчас же мой путь лежал в место, куда наведывалась элита со всего сектора. Оно имело полулегальный статус, и хозяева не особо скрывали свои лица. На Тартусе все шло гладко, в остальных местах вроде тоже, можно выделить немного времени и сгонять за ламериями. Открыв список контактов, задумчиво посмотрел на короткий список имен. Пожалуй, совместим приятное с полезным. Я давно задолжал Валькирии свидание. Из моих девушек она больше всех любила помахать кулаками. «О, привет!» Эльсика ответила сразу по видеосвязи. Она находилась в тяжелой штурмовой оболочке, отрывая голову противно визжащему богомолу. «Точно, она же сейчас на обучении. Здесь очень весело. Хочешь присоединиться?» «Не, спасибо, я уже все освоил», — покачал головой с легкой улыбкой. Больно много энтузиазма было на ее лице. «Серафина, это тебе не с Балтамором страдать. Хотел узнать твое мнение о новых телах. Настоящая бомба. Сначала думала, полный хлам, но когда немного освоилась, сразу оценила их преимущества. Есть, правда, одна маленькая проблемка. На девушку выскочили новые твари. Способная прорезать танковую броню лезвие оставила на оболочке глубокую царапину. Валькирия в ответ оторвала заостренную лапу и, перехватив ее на манер косы, отрубила головы обеим тварям. «Извини, отвлеклась, у них нет кастомизации, ни грудь увеличить, ни свое лицо поставить, даже кожу не перекрасишь. Обязательно отправлю им предложение об улучшении», — рассмеялся против воли. Женщины в любой вселенной умели поражать своей логикой. Ей предоставили отличный инструмент для истребления жуков, а она хотела увеличить сиськи. «Слушай, раз ты более-менее освоилась, я хотел пригласить тебя». «Согласна», — поспешно ответила Валькирия. Она забежала в какое-то разрушенное здание, выхватив пистолет из кобуры. Он казался игрушечным в довольно крупной ладони. «Ты же даже не спросила, куда именно?» — с недоумением приподнял бровь. «А неважно, с тобой везде весело, что в вонючем жучином логове, что на наполненном снобами балу». Эльсика поднималась по лестнице, убивая бросающихся на нее богомолов точными попаданиями в шею. Когда у нее закончились патроны, снова перешла на ближний бой, используя оторванные лапы в качестве грозного оружия. «Дашь мне 5 минут, я почти добралась до точки эвакуации». «Конечно, жду тебя по этим координатам». Скинул ей ближайшую к станции синдиката планету с башней Легиона. «Оттуда лететь 2 дня. Я пока займусь приготовлениями к незабываемому свиданию. Нельзя вот просто так взять и вломиться на пиратскую станцию могущественной преступной группировки и всех там перестрелять. Сначала нужно купить для этого оружие. В отличие от дыры около Луминары, новая стартовая точка являлась богатым промышленным миром. Поиск корабля не занял много времени. Я не стал выкупать ненужное мне судно, ограничившись арендой. Дополнительно застраховал от нападения пиратов. По интересному совпадению они избегали таких кораблей. Свой выбор я остановил на маневренной яхте с мощным генератором защитного поля, хорошими двигателями и возможностью установки капсул с запасными телами. В крайнем случае по-быстрому смоемся оттуда с ламериями на борту. Не думаю, что дело дойдет до космического сражения со станцией, они же не идиоты. Воевать с легионерами — очень опасная затея. Учитывая замечание Валькирии, я поместил в капсулу ее лучшее боевое тело, где она настоящая красотка. По боевым характеристикам оно почти не уступало полукровкам, в отличие от внешних данных, ну и стоило в 15 раз больше. Я не заморачивался с внешностью, выбрав полюбившегося штурмовика с Вайдом и Ливнем. К станции полетим в своих родных тушках. Боевая броня, побольше оружия, на всякий случай дополним десятком улучшенных роботов Рокси. Вроде ничего не забыл. Андрей с ехидцей посоветовал прихватить лучший костюм, предложив скопировать тот итальянский за 3 миллиона рублей, в котором я женился. Вы же пойдете в приличное место», — увещевал меня и, пока я лазил по машинному отсеку, проверяя состояние корабля, для арендного судна очень неплохо, он точно не развалится в полете, в отличие от латаемого на ходу корыта, на котором мы с Рокси летели к Луминаре. Там собирается настоящая элита, и тут вы такие красивые в комбинезонах. Подумай о Валькирии, в конце концов, ей точно захочется пройтись в шикарном платье на зависть остальным. Думаешь, ей понравится идти с потрепанным техником? Последний аргумент относился к запретным, такой вообще нечем крыть. Женщина действительно любит подобное, даже свои в доску вроде Вэл. Тем более мой план предполагал внедрение, я не собирался размахивать оружием сразу по приземлении. Ничего не сказав, тяжелым вздохом разрешил ей материализовать нужные шмотки. «Привет, Эльсика появилась спустя час, отлично выглядишь, скучаешь?» Я посмотрел на нее задумчивым взглядом, слегка дернув плечом. «Мы встретились в кают-компании, где я нарезал овощи. Доставки произошли мгновенно, корабль находился в полном порядке, и у меня появилось свободное время. Вместо того, чтобы снова с головой уходить в дела, мне захотелось сделать небольшой перерыв. Долгий полет – отличный способ хорошо провести время вместе, почему бы не начать его с ужина? Готовлю нам романтический ужас». Через интерфейс, убедившись в отсутствии на борту безбилетников, отдал команду на взлет. Аренда корабля стоила 10 тысяч кредитов в сутки, за такие деньги на нем установили хороший поглотитель перегрузок, можно не переживать о разлетающейся посуде. Надеюсь, на вкус лучше, чем прозвучало. «Раньше я не ела ужас», — рассмеялась девушка, с удобством развалившись на диване. «Тебе помощь не нужно, здесь ничего сложного». Закончив с легким овощным салатом, перешел на тяжелую артиллерию. Мясо. Аппетитные ломтики свинины легко отделялись бритвенно-острым ножом, одно неверное движение грозило оставить меня без пальца. «С обучением все в порядке? Хочешь поговорить о делах во время нашего внезапного свидания?» — слегка прищурилась Валькирия. «Действительно, можем обсудить что-то мило-романтичное», — легко согласился с ней, вспоминая полузабытые навыки времен ночных клубов. «Расскажи о своей любимой музыке». «Эй, это вопрос ниже пояса». Покрасневшая Эльсика показала язык. Она повалилась на спину, закинув ногу на спинку дивана. «У нас все отлично, ребята стараются». Гроготах тупил первую неделю, потом втянулся. «Я вообще-то серьезно спрашивал про музыку». «Похоже, нащупал чувствительную точку. Лучше не давить, чтобы свидание не обернулось ссорой. Тогда ты выбирай тему. Говорят, в хорошей компании хорошо молчать. Давай проверим». Валькирия с хитрым лицом перевернулась на живот, внимательно наблюдая за моими движениями. «Раньше для меня никто не готовил». «В смысле, ты успела забыть про Викарус?» Я шутливо возмутился, бросив толстые ломтики свинины на раскаленную сковородку. Никогда не любил тончайшие слайсы, обозначающие присутствие мяса, его же не пожевать нормально. Сверху полил соевым соусом, добавил специи и побольше красного перца. «Это не считается», — закатила глаза девушка. «Там ты кашеварил на весь отряд, а здесь только для меня. То есть, по-твоему, я есть не буду?» Настала моя очередь картинно огорчаться. «Ты я хватит», — фыркнула она, отвернувшись. Валькирии хватило ненадолго, ее любопытный носик повернулся в момент загрузки лапши в мясной бульон. «Что это за белые шарики?» «Конфеты, куриные яйца. Ты их не узнала, потому что из автоповара они появляются уже в готовом виде. В принципе, я мог просто заказать еду и получить по вкусу то же самое, но тогда не будет магии от специально приготовленной еды. Не хочешь переодеться? Зачем? На мне чистый комбинезон». Эльсика так мило хлопала глазами, что я не заподозрил издевки. Насладившись моим удивленным лицом, она снова звонков рассмеялась. «Конечно, у нас же свидание. Сейчас посмотрю в багаже. Я взял на себя смелость выбрать тебе платье. Оно ждет в коробке на обзорной палубе. Сегодня ты полон сюрпризов, мне аж страшно». Хихикнув напоследок, Эльсика неторопливо поднялась по лестнице, позволив мне насладиться зрелищем подчеркнутой комбинезоном задницы. Через пару минут все было готово. Я аккуратно распределил ингредиенты по тарелкам, получив две большие порции шикарного наваристого рамена. Настоящее произведение искусства. Румяные мясные островки вздымались над лапшичным морем, разрезанные пополам яйца сверкали, словно солнышки, брошенные в воду водоросли изображали Саргассово море. Но все это померкло, когда появилась Валькирия. Обтягивающее черное платье с открытыми плечами и спиной смотрелось умопомрачительно на изящной Эльсике. Сразу захотелось обнять ее и защищать от жестокого мира. Правильно говорят, внешность обманчива. Вэл могла кому угодно надрать зад, не поднимаясь с кресла. Ей вроде тоже понравилась реплика моего итальянского костюма. Я особо не понял, все внимание девушки занимала еда. Пахнет восхитительно. Подождав, пока я сяду, а роботы-официанты расставят приборы, она схватилась за огромную ложку. И вид отличный. Наверное, этот корабль часто арендуют для свиданий, иначе у меня нет объяснений, зачем здесь это помещение. Мы ужинали в небольшой каюте с круглым столом в центре, по случаю накрытым белоснежной скатертью. Над нашими головами находился прозрачный купол, позволяя любоваться бесконечной вселенной с сияющими звездами. Ты разве не взял его специально для нас? Тогда зачем здесь оборудование для капсул? Резонно поинтересовалась Эльсика, зачерпывая наваристый бульон. Ну, он выпал в рекомендациях, я посмотрел характеристики, цена вроде нормальная. Может, легионеры используют его для вечеринок? Ну, знаешь, потрахался, поменял оболочку, снова потрахался и так по кругу. Мы так ни разу не делали. «Откуда ты знаешь такие подробности?» Валькирия прищурилась с характерной насмешкой, вдруг всплеснув руками. «Ну конечно, ваш долгий полет с Рокси. Оказывается, наша малышка полна сюрпризов. Ты даже не представляешь, насколько». Я со спокойным видом наматывал наваристую лапшу. «Тебе нравится? Очень вкусно, особенно мясо». Она благосклонно кивнула, сосредоточившись на еде. «Раз ты спросил про музыку, все лучше, чем слушать свое чавканье». Эльсика отдала команду через свой интерфейс, каюта наполнилась чарующим женским голосом. Не сразу опознал в нем Валькирию. «У тебя настоящий талант», — сказал первое пришедшее в голову. По потемневшим щекам понял, комплимент пришелся по вкусу. Вряд ли она включала эту запись другим легионерам. «Да я так раньше мечтала стать певицей». С первого заработка записала альбом. Эльсика вдруг грустно улыбнулась. «Жаль, в нашем мире сцена несовместима со статусом легионера. Общество не поймет, почему я прохлаждаюсь, когда нам угрожает смертельная опасность. Можешь вернуться к мечте, когда победим в войне», — предложил ей. «У меня у самого куча планов на мирную жизнь. Интересно, это каких?» Ее глаза расширились от притворного изумления. «Мне сложно представить великого Цезаря за чем-то кроме работы. Но мне понравилось путешествовать. На моей планете полно интересных мест, не говоря о бескрайней вселенной. Хотелось бы увидеть все своими глазами без вечной спешки из-за угрозы роя, пиратов, чудовищ, наемных убийц, бандитов картеля. Блин, да у меня не было ни одной спокойной поездки. За то, чтобы наши мечты осуществились», — торжественно провозгласила Валькирия, поднимая бокал с шампанским. «Никогда не понимал, чем людям нравится этот напиток, но Андрей настаивал именно на нем. Больше мы не разговаривали, наслаждаясь атмосферой прекрасного вечера. До станции синдиката больше суток полета, остальные девушки заняты своими делами, идеальная возможность уделить немного внимания Валькирии. Она определенно одобряла мою идею. Прекрасный вечер», — проворковала Эльсика, пока мы ожидали десерт. «Я не стал заморачиваться с выпечкой, заказав в автоповаре шоколадный торт. Такое чувство, что ты собрался делать мне предложение. КХМ, а ты бы хотела? Вот не люблю женские намеки, с ними вечно непонятно, всерьез она говорит или шутит. Не думаю, что сейчас наши отношения находятся на нужном уровне», — хихикнула Эльсика, наслаждаясь моей реакцией. «Это тебе расплата за то, что заставил петь». «Я просто задал вопрос», — фыркнул с притворным возмущением. «Совсем ничего спрашивать нельзя». «Ну почему? Меня очень радует твой интерес к моей жизни. О чем еще хочешь поговорить?» — спросила она с хитрым выражением лица. «Мы болтали о всяком разном больше часа, перейдя с шампанского на вино. Думал предложить посмотреть кино в лучших земных традициях, но Валькирия вдруг привстала, прикоснувшись ко мне горячими губами. Не пора ли нам в спальню? Хочу попробовать то же, что и вы с Рокси», — прошептала она. Представив ночь в постели с наполовину жуком, я очень обрадовался, что взял для нее другую боевую оболочку. «Ну а мне придется страдать в одном и том же теле. Ладно, не привыкать». Наш полет к станции синдиката напоминал мини-отпуск. Много вкусной еды, близости и разговоров по душам. Мы, не сговариваясь, отключили прием входящих сообщений, оставив окно для самых важных. Из-за вечных дел мы с Вэл давно не были вместе. Оказывается, Я успел соскучиться по верному боевому товарищу. За проведенные вместе сутки я узнал Эльсику с другой стороны. Она могла быть нежной и хрупкой, когда чувствовала себя в безопасности. Признаюсь, мелькнула предательская мыслишка сделать крюк, чтобы продлить полет, благо Валькирия так и не спросила, куда мы, собственно, направляемся. Усилием воли поборол ее и за час до прибытия со вздохом выбрался из теплых объятий. Мы почти на месте, пошли в душ и в кабину. Быстро же закончилась сказка, улыбнулась она с легкой печалью. Да ладно тебе, там тоже должно быть весело. В конце концов, целый развлекательный комплекс для всяких мразей. Перекинул ей выжимку из собранных Кайрой и Андреем данных. Знакомься, я первый в душ, давай вместе. Тут же предложила Эльсика с фирменной хитрой улыбкой. Тогда мы точно не успеем собраться до прибытия. Нас уже заметили, остановка перед станцией покажется им подозрительной. Поцеловав надувшуюся девушку, резким движением выбрался из постели. Нужная нам космическая станция выглядела обычно. Вытянутый административный цилиндр, опоясанный кольцами жилых и развлекательных секторов. Небольшие шаттлы залетали в ангары в центре. Те, что покрупнее, швартовались неподалеку. Пассажиры с них переходили в комплекс по специальным тоннелям. Ровно через час мы стояли в шлюзе, вернув себе роскошные наряды. Последние сутки мы в основном обходились без одежды. Валькирия держала меня за руку, изображая скучающую диву. Я в своем костюме чувствовал себя так, будто отправляюсь на очередной скучный бал в честь дня рождения императора. Не вижу оборонительных орудий. Валькирия громко подцокала языком. Она внимательно осматривала станцию через наши камеры, пока мы ожидали торжественную встречу. Я бы разнесла их на обычном истребителе. Сила синдиката не в военных кораблях. Им некого опасаться, пока они платят кому нужно. Мы можем их уничтожить? Спросила она с легкой насмешкой. Ну конечно же нет. Система сразу выдала предупреждение. Только после подтверждения нелегального статуса. Не бойся, нас никто не тронет. Я бы, конечно, с удовольствием посмотрел на войну между нашей родной корпорацией и крупным криминальным кланом, но вряд ли они идиоты. Небрежным жестом убрал выскочившее системное предупреждение, меня очень просили не доводить до дипломатического кризиса. О, до нас наконец дошли. Створки с шипением разошлись в сторону, открывая троицу грылов в тяжелой броне. Ну да, куда же пиратская станция без главных космических громил? Назовитесь. Наш вид здорово смутил главного гиганта. «Я Цезарь, это Валькирия», — ответил ему равнодушным тоном. «Нам сказали, здесь можно хорошо повеселиться. Легионеры», — он навел на нас сканер, хмуро уставившись в выскочившие на экране данные. «Вам сюда нельзя. Попробуешь остановить?» Не ожидал конфликта прямо у трапа, думал, хотя бы дадут осмотреться. «Ну, так даже проще, зачистим осиное гнездо, пока крысы не успели сбежать с корабля». «Тише, здоровяки!» Из-за широких спин показался четвертый, до того прятавшийся за солдатами. Непонятная покрытая слизью зеленокожая амфибия, буквально скользкий тип. «Не видите? Они не федераты. Легионерам запрещено», — прогудел Грел. «Уйди, у нас инструкция. Им нельзя играть в казино, тупая балда. Запрет не распространяется на остальные развлечения». Отодвинув охранников в сторону, местный управляющий, или кем был этот тип, встал перед нами. Он постоянно кланялся, растянув губы в беззубой улыбке. «Не обращайте внимания, они вас и пальцем не тронут. У нас в гостях давно не было легионеров. Как раз после того скандала в казино не будем о грустном. Позвольте выступить вашим экскурсоводом. Я расскажу вам о наших лучших местах». Неохотно кивнув, мы с Валькирией последовали за рассыпавшимся в любезностях земноводным. Миссия по спасению Ламирии началась. Глава 2. Моя девушка довольно быстро избавилась от компании скользкого типа, хватило хищной улыбки вместе с высказанной милым тоном просьбы не мешать развлекаться. Он немедленно испарился, выдав нам специальные гостевые браслеты, которые открывали безлимитный доступ ко всем развлечениям станции, не считая казино, как нам снова напомнили напоследок. С ним вообще случилась забавная история, оказывается, другая команда легионеров захотела немного подзаработать, не достигнув особых успехов в миссиях. Они не придумали ничего лучше, чем прийти в оболочках с улучшенной реакцией и прямым подключением к ИИ. С подобным апгрейдом раскусить большинство игр вообще не составило проблем. Разумеется, их быстро раскрыли, Однако преступники побоялись связываться с легионерами. В отличие от обитателей Тартуса, они прекрасно понимали последствия войны с бессмертными существами, обладающими богатым арсеналом. Синдикат тогда договорился полюбовно на 10% выигрыша, параллельно введя запрет легионерам играть в казино. Полностью закрыть станцию они не решились. Местные развлечения, включая бордели, пользовались большой популярностью среди моих коллег. «Вот не лень же кому-то летать сюда больше суток, чтобы потрахаться», — хохотнула Валькирия во время нашей неспешной прогулки. «Интересно здесь. Интерьер, конечно, отличается, но по атмосфере мы будто и не улетали с Тартуса. Там было жарче и грязнее», — не согласился с ней. Сохраняя внешнее спокойствие, внимательно следил за окружающим пространством. Мало что здесь намекало на космическую станцию, дизайнеры явно пытались спрятать все следы космоса. Металлические стены закрыли декоративными деревянными панелями, технические люки прятались под роскошными коврами, на иллюминаторы повесили шторы. В коридорах не было привычной тесноты и толкучки, наоборот, создатели всячески подчеркивали обилие свободного места. В другом месте им бы за это по рукам надавали, столько пространства пропадало зря. Мы шли по главной улице, весьма просторному тоннелю с главным лифтом в центре. Он соединялся со всеми этажами, подписанными специальными указателями. Но и внизу было на что посмотреть. С обеих сторон нас заманивали голографические вывески, обещая неземные наслаждения. Рестораны, бары, бордели, наркопритоны, набитый всевозможной контрабандой черный рынок, сувенирные магазины, стандартный набор развлечений скучающей элиты. Кайра не оставил указаний, где именно искать пленных змеедевушек. Нам требовалось найти источник информации. «Цезарь, смотри». Валькирия подозревала прослушку. Она соблюдала конспирацию, раз наша одежда не могла замаскировать голоса. За коридором обнаружилась небольшая круглая площадь, я бы назвал ее очень милой. Каменные скамейки, журчащий фонтан, красивые растения. Единственное, что выбивалось из расслабляющей атмосферы, огромный экран, у которого собралась небольшая толпа. «Твою мать, я совершенно не ожидал увидеть на нем Кайру, дочь великого хана кочевников». Волчица сражалась на небольшой арене, отбиваясь парой затупленных мечей от трехметровой зеленой гориллы. К счастью для синдиката тварь не относилась к жукам, иначе я бы устроил им тотальную зачистку. Обычный зверь, рожденный в одном из бесчисленных миров. Мне кажется, или на ней ошейник. Довольно быстро стало очевидно, Кайра находится на арене против воли. Едва волчица приблизилась к краю, ее ударило током, из-за чего она не успела уклониться от удара гориллы. Мощная лапа впечатала девушку в стену под оглушительные вопли зрителей у экрана. Тварь торжествующе заревела, схватив Кайру за горло. Вместо того, чтобы сломать ей хребет, горилла подняла волчицу повыше, что стало ее последней ошибкой. Сломанный меч ударил в незащищенную шею, в воздух ударил настоящий фонтан крови. Выпустив добычу, взревевшая тварь отпрянула в противоположную сторону. Не дожидаясь смерти врага от потери крови, Кайра запрыгнула на спину чудовища, ожесточенно работая клинками. Зашатавшийся монстр с грохотом упал на залитый кровью пол под торжествующий рев возбужденной толпы. Отовсюду слышались похотливые комментарии, зрителям очень нравилась практически обнаженная волчица. Бросив оружие, тяжело дышащая девушка подняла руки в неприличных жестах, наверняка и кричала что-то нецензурное. Изображение резко сменилось на промо. Завтра Кайру планировали выставить на новый бой. Это просто нет слов. Валькирия посмотрела на меня с немым вопросом. Предлагаю прогуляться на арену. Может, найдем там что-то интересное. Подав руку сосредоточенно кивнувшей Эльсике, повел ее к лифту. Приятное разнообразие в наших отношениях. Распорядитель арены ожидаемо оказался Грылом. Я сразу подметил шрамы по всему телу, темную полосу на горле и суровый взгляд. Перед нами стоял бывший гладиатор, наверняка чемпион, получивший свободу вместе с привычной работой. Рад приветствовать почетных гостей. Одного взгляда на наши браслеты хватило, чтобы он расплылся в подобострастной улыбке. Она вышла у него ничуть не хуже, чем у скользкого типа в ангаре. Желаете заказать бой? 10 000, и любой из моих подопечных выйдет на арену ради вашего наслаждения. Также вы можете забрать их к себе в номер, доступны любые услуги. Убийства оплачиваются по особому тарифу. Меня интересует волчица, которая недавно сражалась с большой обезьяной, заявил скучающим тоном. А, вы про Кайру. Она настоящая звезда с отличным телом. Слегка строптивая, но точно стоит того. Распорядитель дополнил мерзкую улыбку противным облизыванием губ. По-твоему, она должна вызвать у нас интерес, побывав под тобой, рассерженно рыкнула Валькирия. Сработало, Грелл испугался гнева богатых клиентов, зачастив. Нет-нет, что вы, нам категорически запрещено пользоваться бойцовскими рабами. Я имел в виду гипотетически. Клянусь, она не тронута. Пока никто не захотел платить 50 тысяч, чтобы укротить строптивую собачку. Постояв с заискивающей улыбкой, Грелл вдруг хлопнул себя по лбу. Увиденная вами на экранах всего лишь запись, Кайра пока восстанавливается. Ее следующий бой завтра. Желаете заказать ее в свой номер после битвы? В случае проигрыша мы заменим павшую девушку кем-то другим, а? Понял, вы хотите съесть останки. Она гражданка моей планеты, вы должны продать ее мне, потребовал я, пока окончательно не потерял терпение из-за долбанного извращенца. А, это вам нужно говорить с управляющим. Лицо распорядителя резко поглупело. Он придет завтра. А сейчас не мешайте, мне пора на тренировку. Я смогу поговорить с ним до следующего сражения Кайры. Пластинка в 10 кредитов вернула Грылу потерянное настроение. Разумеется, активно закивал он. Не беспокойтесь, господин, я немедленно сообщу ему о вашем желании встретиться завтрашним утром. Хорошо, и еще одно, показал ему коммуникатор с фотографией Зири. Змеедевушка показывала себя во всей красе, полупрозрачный шелк подчеркивал ее шикарное тело. Видел здесь таких? Да, они выступают в галактике, заведении для богатеев. Он издал такой тяжелый вздох, будто нес на своих плечах тяжесть всего мира. «Мне не по карману жрать там. Может быть, когда-нибудь твоя мечта исполнится». Оставив ему вторую пластинку в обмен на точные координаты нужного нам месте, повел Валькирию в ресторан. Он находился на верхнем уровне под стеклянным куполом вроде того, что был у нас на корабле. Сюда действительно допускались только богатеи с не менее чем миллионом кредитов на счету. Подтвердив мою состоятельность, роскошно выглядящая зеленокожая инопланетянка с большими щупальцами вместо волос проводила нас к столику с видом на сцену. Изучая меню, Валькирия не преминула толкнуть меня ногой под столом, не прекращая мило улыбаться. «Запал на нее?» — спросила она непредвещающим беды тоном. «Нет, с чего бы?» Я с хмурым видом вчитывался в незнакомые названия блюд. «Вообще ничего не понятно. Посоветуешь? Возьми ассорти, хоть что-то да понравится». Хихикнула заметно подобревшая Эльсика. Ее, блин, не понять, то спокойно реагирует на других девушек, то откуда ни возьмись появляется непонятная ревность. О, посмотри на сцену. Под свет софитов вышли сразу две ламири. По внешним данным они сильно уступали Зири, да и золота на них было поменьше. Хозяева вообще почти не оставили им одежды или украшений. Одновременно с поданными блюдами заиграла красивая музыка, капюшоны змеедевушек засветились, и они запели, исполняя обворожительный танец. Не считая нас с Вэл, обладающих защитой от пси-способностей, остальные зрители были полностью заворожены ими. Краем глаза заметил обомлевшего Эльса, не дрогнувшей рукой оставившего в качестве чаевых 10 тысяч кредитов. «Они очень талантливы», — задумчиво произнесла Эльсика. «Думаешь, многие прилетают сюда ради них?» «Разумеется, эффект потрясающий». Сразу хочется слышать их пение снова и снова. Сразу уловил скрытый намек. Вряд ли они захотят расстаться с курицей, несущей золотые яйца. Согласна. Может, сразу перейдем к плану? Спросила Эльсика невинным тоном, подразумевая силовое решение проблемы. Рано. Разговор точно не помешает. Вдруг синдикатом управляют настоящие лапочки? Слабо верится, но чудеса случаются. Я бы не слишком рассчитывала на подобную удачу, вздохнула Валькирия, нанизывая на вилку что-то вроде щупальца. Нам принесли огромный поднос с морскими гадами, настоящая экзотика посреди бескрайнего космоса. Было вкусно, особенно с разными соусами. Чарующая пение Ламири вообще возводила трапезу на новый уровень. Я почти забыл, что мы здесь не только ради свидания. Поманив официантку легким движением пальца, вложил кредитную пластинку меж упругих грудей, плотно зажавших трофей. Девушка не носила рабский ошейник, значит, работала здесь по найму, деньги ей точно не помешают. Мне нравятся эти певицы, хочу забронировать их на следующие сутки. Боюсь, это невозможно, господин. Они не предназначены для постельных утех. Не успел я порадоваться первой хорошей новости на этой станции, как инопланетянка заговорщицки улыбнулась. Я подскажу вам адрес дома удовольствий, где вы найдете сразу трех таких же девушек. Они не умеют петь, но их крики нравятся нашим гостям во время использования по назначению. Обменяв кредиты на ценную информацию, небрежным жестом отослал ее обратно за стойку. Да уж, славное местечко. Девушки выступали на сцене не меньше часа, ловко сочетая прекрасное пение с грациозными танцами, призванными раззадорить публику. Мы с Вэл никуда не спешили, дождавшись смены на змееепарня, Ламирия. В общем, первый увиденный мной мужчина, принадлежащий к этой расе. Он пел ничуть не хуже, но не особенно цеплял меня, в отличие от Валькирии. У Эльсики подозрительно заблестели глаза, и она стала бросать на меня странные взгляды. Я поспешил покинуть ресторан, пока она не потащила меня в номер. Закончив с неплохо приготовленной едой за непомерный ценник, даже на Тартусе она была дешевле, мы вернулись к осмотру достопримечательностей, изображая из себя скучающую парочку. Не считая казино, все двери безымянной станции синдиката были для нас открыты. В указанном официанткой борделе действительно нашлись Ламири, целых три девушки и один парень. Сегодня они были заняты другими клиентами, но вот на завтра я спокойно забронировал всю четверку, распорядившись доставить их в наш номер класса люкс. Тащить их сразу к кораблю было бы слишком подозрительно, а так ничего нового, парочка легионеров захотела устроить себе оргию с экзотическими рабами. Помимо публичного дома мы проверили все более-менее дорогие заведения в поисках Ламири. Самостоятельные поиски не принесли результатов, подкупы внесли некоторую ясность. Опрошенные продавцы вроде видели здесь около 10 штук, но не были уверены, что они до сих пор здесь. Популярных рабов часто продавали частным владельцам, где их след сразу терялся. Большинство клиентов синдиката не жили на станции, наведываясь сюда лишь время от времени. Подустав от бесплодных поисков, мы с Вэл погуляли по прекрасному тропическому саду в отдельной оранжерее, занимающей целый сектор. Затем перекусили стимулирующим мороженым и отправились на главную торговую улицу. Не в бордель же идти, в самом деле. Валькирии нравились красивые виды станции, однако посещение черного рынка привело ее в настоящий восторг. Признаюсь, я тоже нашел там немало интересного. Отсутствие Рокси не помешало мне скупить все, что могло пригодиться нам для развития земли. Схемы сразу отправились гномке. Вэл, как истинная леди, интересовалась оружием, причем исключительно крупнокалиберным. Сплошной хлам, таким максимум второй уровень завалишь. Девушка вынесла безжалостный вердикт массивному пулемету, который внимательно изучала добрых 15 минут. Не стыдно продавать откровенный мусор, мы не воюем с роем, госпожа. Продавец не решался спорить с Эльсикой, удерживающей тяжелое оружие подобно пушинке. Мое оружие предназначено против разумных. Я потянул Вэл в сторону, пока она не устроила незадачливому ящеру эпичный разнос. В награду выслушивал недовольное ворчание, мол, таким хламом даже рейдеров гонять стыдно. К счастью, девушка быстро отвлеклась. Посмотри, Эльсика чуть ли не с головой зарылась в ничем не примечательную коробку с информационными чипами, наружу торчали одни заостренные уши и увлеченно двигающиеся плечи. Там с одинаковым успехом могли находиться безумные и продвинутые технологии древних и чья-то коллекция порно. Офигеть, не думала, что найду ее здесь. Система автоматического наведения, предположил совершенно наугад, глядя на небольшую коробочку в ее ладони. Чего, расслабься наконец, нельзя постоянно думать о работе. Развлечения тоже нужны. Валькирия с редким воодушевлением помахала передо мной небольшим чипом. Это Космарейсер, лучший гоночный симулятор. В нашей каюте обязан найтись подходящий экран, не то я поставлю им одну звезду. Не думал, что ты геймер. На меня накатил прилив ностальгии. В прошлой жизни я тоже любил поиграть. Шикарно. Пошли скорее, я обязана сделать тебя хоть в чем-то. Бесторго заплатив двадцатку довольному ящеру с блеклыми желтыми чешуйками, Эльсика привстала на носочки, жарко прошептав: «Когда повезем Ламири домой, устроим большую оргию». Я лишь тяжело вздохнул, следуя за тянущей меня в каюту девушкой. И ведь мы действительно всю ночь рубились в гоночный симулятор. Игра неожиданно затянула, простенькая VR-гарнитура, доставленная по заказу прямо в номер, перенесла нас прямиком в кабину крайне быстрых и практически неуправляемых мотоциклов. Трасса совершала обороты на 360 градусов, мы гоняли по стенам, крышам и потолку длинных тоннелей. Карты постоянно менялись, то земля проваливалась огромными кусками, заставляя совершать прыжки на реактивных двигателях, то нападали гигантские монстры. Валькирия сделала меня со счетом 29-14. Когда я более-менее освоился с управлением и понял логику игры, стремительно нагоняя отставание, Эльсика вдруг заявила, что нам давно пора спать и вообще завтра рано вставать. Я не спорил, денек действительно выдался долгим. Пробуждение получилось не самым приятным. Казалось, Вэл кричит мне прямо на ухо: «Твою мать, Цезарь, вставай, я ему голову оторву и вставлю вместо жопы». От подобного заявления я мигом взбодрился, слетев с кровати на пол, выхватив спрятанный под подушкой бластер, направил его в сторону двери, приготовившись встречать незваных гостей. В себя пришел от совершенно охреневшего вида Эльсики. «Что случилось?» – спросили мы одновременно. Обменявшись с Вэл недоуменными взглядами, со вздохом встал с теплого пола, не спеша прятать оружие. «Я думал, на нас напали. Ты всегда так реагируешь, спросонья, то есть я постоянно рисковала остаться без головы, когда будила тебя», — нервно улыбнулась девушка. «Обычно ты делаешь это гораздо нежнее», — недовольно проворчал я, стараясь не рассмеяться. «Да, глупо получилось. Так что случилось?» «Узнав про наше желание выкупить Кайру, эти говнюки изменили расписание ее боя. Раньше она шла в числе последних, а теперь первое выступление. Оно начнется через 10 минут, мои звонки игнорируют. Может, ты попробуешь подключить свое обаяние?» «Бесполезно». Поморщившись, потянулся к прихваченному с корабля комбинезону, его можно надеть быстрее земного костюма. «Уходим к кораблю. Разве мы не должны бежать к арене?» Валькирия одним резким движением застегнула молнию, сдавленно зашипев, прищемила подбородок. «Не успеем. Кайре в любом случае придется сражаться. Остается надеяться на ее выносливость и воинское мастерство». Убедившись в отсутствии посторонних в коридоре, крикнул за спину: «За мной». Зря опасался, нас никто не преследовал и не пытался перехватить. Вероятно, распорядитель проявил частную инициативу, а руководство синдиката вообще не знало о случившемся. Это ничего не меняло, но мы хотя бы спокойно дошли до корабля. Привычный интерфейс Вайда и обманчивая легкость ливня в жученном теле навели меня на мысль, что нужно было брать боевую оболочку со своей внешностью, специально для зачистки пиратской станции. Одинаковое лицо должно стать неплохой визитной карточкой охотника за головами. Или, наоборот, лучше постоянно появляться в новых телах, чтобы они никогда не знали, от кого ждать нового удара. Станция резко опустела. Торговцы спешно закрывали магазины, часто с покупателями внутри. Администраторы увели праздношатающихся гостей подальше от нас. Глядя на полностью вымершие коридоры, я ощутил глухое раздражение. Почему? Вот почему они всегда пытаются сражаться. Гораздо проще же договориться. Лифт ожидаемо встретил нас молчанием, его отключили удаленно. Я ударил кулаком в переборку, оставив неплохую вмятину, и громко произнес в камеру: «Я могу выбить дверь и подняться по шахте, переломав все оборудование. По пути я буду проделывать отверстия в наружной обшивке на каждом этаже, или вы включите гребаный лифт». Через мгновение автоматизированные двери гостеприимно распахнулись, пропуская нас в кабинку. «Так-то лучше», – проворчал я, нажимая на кнопку. «И только попробуйте оборвать тросы, не подавая им идей», – хихикнула Валькирия, расслабленно поглаживающая собственную винтовку. «Уважаемые читатели, мы забыли вставить приготовленные арты девушек со свадьбы, поэтому исправляемся сейчас». Глава 3. Ну вот, мы с Вэл снова оказались героями паршивого боевика. По всем законам жанра после лифта нас ожидала засада в широком тоннеле. Должен заметить, весьма паршиво организованная. Враги не использовали укрепления, чтобы перегородить дорогу и расстрелять нас из укрытий. Они просто выстроились в линию, наставив на нас слабенькие лазерные винтовки. Дополнительно из потолка выдвинулись пулеметные турели, видимо, расчет строился на огневой мощи. Дождавшись первого выстрела, я сразу же залепил по ним из ливня. Выставленные на минимальную мощность плазменные снаряды насквозь прошивали металлические корпуса, взрываясь где-то внутри. Я настолько быстро разнес их под максимальным ускорением, что охранники даже ничего сообразить не успели. Атмосфера резко накалилась до предела. Среди наших врагов не было привычных грылов, основа состояла из рыболюдов. В отличие от туповатых громил, они не хотели умирать. Вражеский командир скосил глаза на направленный в его лоб ствол плазменной винтовки. «Чем могу помочь? Сейчас же сложите оружие и позовите сюда управляющего, либо в вашей станции появится много новых дыр», — ответила за меня Валькирия. «Нам-то все равно, мы бессмертные». Она подняла щиток, демонстрируя счастливую улыбку. Если вдруг найдется кто-то достаточно глупый для выстрела в синее лицо, его последним открытием в жизни станет наличие у Эльсики защитного барьера. Он готов принять вас у себя в кабинете, легионеры. Офицер явно повторял сказанное по внутренней связи. Вам вон в ту дверь, в конце коридора налево. Здесь, сейчас. Остановить бой, иначе вам всем конец. Мы в своем праве, вы первые проявили агрессию, нахмурился я, не спеша опускать оружие. Система действительно не возражала против массового убийства. Ей вообще не было особого дела до происходящего в серой зоне, ведь синдикат не сможет подать на нас в суд. Охранник колебался, пока Валькирия не прострелила ему ногу. Несколько солдат вскинули оружие, которое тут же потеряли. Выстрелы ливня взрывали их винтовки, оставляя болезненные раны рук, но пока мы никого не убивали. От воющего на полу капитана было мало толку, я послал за управляющим самого трясущегося рыболюда. Пока Эльсика раскладывала сдавшихся охранников в ряд, я с нарастающей злостью посмотрел на работающий экран. Никто и не думал останавливать бой на арене, где Кайра вышла против пяти мускулистых грылов. Как туда пройти? Я поднял ближайшего побледневшего охранника, вытаскивая его из приличной корпоративной брони, будто из консервной банки. Закаленная сталь рвалась быстрее бумаги. «Живо веди меня туда, не то оторву руки и ноги. Вэл, присматривай за ними. Если кто-то дернется, сразу пулю в лоб». Угроза хорошо сработала, он аж побежал куда-то вглубь. Трясущимися руками введя код, рыболюд открыл скрытый проход в технические тоннели. «Отсюда ближе всего, господин», — заискивающе улыбнулся он. «Не убивайте меня, за идиота меня держишь, беги вперед». Краем глаза следил за разворачивающимся на арене побоищем, трансляция перешла на экран умной брони. Пока я пробирался через наполненный всяким хламом запутанный лабиринт, Кайра отчаянно сражалась за свою жизнь. Волчицы оставили неплохие парные мечи, но и ее противники были вооружены, правда, в основном дубинами. Брони и одежды ни на ком не было, не считая арабского ошейника у девушки. Ржущие грылы похотливо облизывались, наперебой предлагая Кайре сдаться, чтобы она смогла пожить немного дольше. Словно в издевательство у края арены оставили нарочито грубый деревянный стол с креплениями для рук. Туда ее планировали бросить после проигрыша, прямо под специально установленные камеры. Кто бы ни организовал этот бой, он решил сделать его последним. Кайра зарычала во всю мощь своих легких, отчаянно бросившись на ближайшего грыла. Подпрыгнув, она вонзила клинок прямо в распахнутую пасть медлительного гиганта, оттолкнулась от груди и отскочила от удара другого противника. Стальная дубина с противным хлюпаньем вошла в грудную клетку закачавшегося гиганта. Волчица не успела воспользоваться беспомощностью противника с застрявшим оружием, на нее набросилась оставшаяся троица. Не будучи героиней фильма, она не могла справиться со всеми одновременно. Удачный удар мечом в шею оборвал жизнь еще одного, но прилетевший сбоку удар оборвал все шансы волчицы на победу. Ее рука перестала работать с отчетливым хрустом. Повалив девушку на пол, Грел наступил на ее грудь ногой, за что тут же поплатился. Без тени сомнений Кайра укусила его, намертво вцепившись в лодыжку. Не ожидавший подобного гладиатор в панике попытался отпихнуть волчицу, с тем же успехом он мог пытаться сдвинуть бетонную стену. Обрушившийся на спину удар дубинки подтолкнул Кайру к активным действиям. Она одним мощным рывком переместилась выше, ударив раненого грыла точно между ног ладонью с выпущенными когтями. От истошного вопля у меня в ушах зазвенело, а оставшиеся на ногах мужчины на мгновение замерли в первобытном ужасе. Волчице хватило выигранной секундной заминки, чтобы оттолкнуться от поверженного врага и напрыгнуть на четвертого грыла. Она вцепилась в его морду, полосуя грудь острыми когтями, не обращая внимания на ответные удары мощных кулаков. На пол они упали одновременно. Выживший Грел, тот самый, чья дубина застряла в теле товарища, легко мог добить покрытую чужой кровью скулящую от боли волчицу, но он испугался. Бросив попытки вернуть себе оружие, он бросился к воротам, откуда выходили гладиаторы. «Пустите меня, сволочи! Мы так не договаривались! Вы обещали строптивую шлюху, а не гребаного монстра!» Гулкие удары его кулаков привлекли внимание Кайры. Медленно поднявшись со скользкой туши убитого противника, жутко хромая, волчица двинулась к грылу. Она крепко сжимала найденный меч с твердым намерением отрезать ему яйца. К ее сожалению, она не успела. Ворота внезапно распахнулись, но хрен недолго радовался спасению, выстрел ливня снес ему голову. Выйдя на арену под раздраженный гул собравшихся на трибунах зрителей, я последовательно уничтожил все камеры и повернулся к застывшей Кайре. Она уставилась на меня неверящим взглядом. «Это неужели это ты?» Даже видя хорошо знакомую броню, она не могла поверить, да и тело у меня сейчас другое. «Привет, хочешь, вытащу тебя отсюда?» Спокойно переждав гневный рык с потоком ругательств, протянул ей руку. «Обопрись, нужно довести тебя до корабля. Кажется, я не смогу идти», — глухо рыкнула волчица. Она вдруг упала на колени, с трудом опираясь на дрожащий меч. Стимуляторы перестали действовать, все сломано. Ни слова не говоря, я всадил в нее двойную дозу регенератора и взял на руки. «Нет, неправильно, я же не смогу драться в случае неожиданного нападения». Переместив стонущую девушку на плечо, кивнул дрожащему сопровождающему, чтобы вел нас обратно. Даже не знаю, кого он боялся больше, меня или Кайру. Ситуация в коридоре перед ареной почти не изменилась. Рыболюды по-прежнему лежали мордами в пол, разве что Валькирия заставила их вылезти из брони и оружия, занимаясь их разламыванием. Ну и прибавилось новое действующее лицо. Я сначала глазам не поверил, передо мной стоял хряк в тяжелом боевом костюме. Первый увиденный мной представитель расы без огромного живота, он выглядел спортивным и подтянутым. Невольно захотелось задать сакраментальный вопрос. «Качаешься, значит, ты здесь главный?» Не обращая внимания на скривившуюся морду, подошел к хряку вплотную. «Вот скажи мне, какого хрена ты творишь?» «Это я должен спрашивать», — взвизгнул он, мне почудились знакомые нотки. «Это вы вломились на мою территорию, расстреляли охранников, уничтожили собственность синдиката. Мы защищались, есть запись нападения на нас. Изначально я всего лишь хотел поболтать с распорядителем. Неужели из-за этого стоило стрелять в боевой броне с оружием?» Хряк оглушительно хрюкнул, со звоном хлопнув себя по бокам. «Не смеши. Тем не менее мы не стреляли первыми. Я наставил на него ливень, по-прежнему удерживая Кайру на плече, не хотелось класть ее на грязный пол. Сейчас я могу изменить традициям. Система не возражает против зачистки станции, нарушающей законы Федерации. Ты переходишь черту, легионер», — взвизгнул он. «Вы не можете просто прилететь и творить, что захочется». «Ну так я пытался договориться». Девушка на плече сдавленно застонала, несмотря на обезболивающее. Аккуратно передал ее под присмотр Валькирии, осматриваясь. В скрытых проходах за стенами наверняка прятались солдаты получше, нужно быть готовым к внезапной атаке. «Гражданка моей планеты не должна была сегодня сражаться, мне обещали не выставлять ее на арену до разговора с управляющим о сумме выкупа. Мне об этом ничего не известно», — от обиженного визга закладывала уши. «Почему они все такие громкие? Значит, ты хреново работаешь. Сейчас решалось, придется нам с Вэл зачищать всю станцию или все же получится договориться. Я бы предпочел второе, но был готов и к первому. Кучка преступников ничто на фоне всепожирающего роя, справимся. Плохо обученный персонал не моя проблема». Хряк покрылся странными зеленоватыми пятнами. Глубоко вдохнув, он обрушился на меня, брызгая слюной. «Что вы о себе возомнили, гребаные легионеришки? Сначала обчищаете казино, а мне покрывать расходы со своей премии, теперь устраиваете стрельбу из-за жалкой рабыни. Она гражданка моей планеты, я предлагал выкуп. Все произошедшее — ваша вина. На меня позволено орать только свину, и то когда я в хорошем настроении. Хочешь подраться? Запросто. Вы не можете просто взять и вломиться сюда, будь ты хоть Цезарь». Под моим красноречивым взглядом он вдруг осекся. На радужке вспыхнуло голубоватое свечение, хряк погрузился в интерфейс. «Твою мать, ты и есть Цезарь, та самая гребаная звезда Дональда, вы знакомы?» Я почти не удивился, больно много знакомых ноток было в его визге. «Он мой троюродный племянник, все клянчил золотой пропуск в наши бордели, взамен обещал твой автограф. Настоящее жлобство с его-то доходами. По мрачности ему было очень далеко до меня, но он старался. Твою мать, за что мне все это? За хреновую работу с персоналом. Я перекинул ему запись нашего разговора с распорядителем арены. Хряк совсем скис. Кажется, мы преодолели кризисную точку. Продай мне Кайру вместе со всеми уроженцами Тартуса, и я уйду. Отпусти моих людей, они не будут стрелять», — проворчал он, отворачиваясь. По знаку Валькирии рыболюды быстро поднимались, со страхом глядя на нашу троицу. «Вы, идиоты, найдите распорядителя. Когда отыщете, принесите мне его голову. А если он сбежал?» — спросил кто-то. «Тогда сами поплатитесь головами, идиоты. На ровном месте создали такую проблему. перейдя от внятной речи к сплошному пиканью, Хряк махнул рукой. «Вы, легионеры, идите за мной». Управляющий пользовался персональным лифтом, спрятанным за очередной скрытой дверью. Строители вообще хорошо маскировали проходы на случай полицейской облавы. Они происходили крайне редко, когда кто-то из крупных федератов пытался прижать конкурентов, но готовность сохранялась. «Не было же печали, пока вы не приперлись», – безостановочно ворчал Хряк. Он отказался представляться, велев называть себя господином. Выслушав ответное предложение Валькирии сходить в одно место, управляющий явно пожалел, что согласился на переговоры. «Зачем вам те аборигены? Мне правда нужно повторять?» Я остановился, с любопытством осматриваясь. Кабинет управляющего не блистал минимализмом. Хряк работал в огромной каюте. Достанься такая рабочим, ее бы поделили на 10 человек. Шикарный стол, кожаный диван, левитирующая мебель. За гигантским портретом Хряка прятался сейф, где он хранил деньги, оружие и элитный алкоголь. «Ты что, правда приперся сюда из-за ущемления гражданских прав своих подданных?» Не скрывая ехидства, Хряк с характерным хлопком открыл бутылку, разлил прозрачную жидкость по стаканам, приложился прямо к горлу. Кха наконец-то нашелся повод открыть ее. «Что там, яд?» «Я не притронулся к угощению, не хватало устраивать здесь попойку. Вы так легко от меня не отделаетесь. Самогон нашей любимой тетушки». Подождав, пока рабоманипуляторы снимут с него броню, мускулистый Хряк с разбега прыгнул в левитирующее кресло. Бедная мебель опустилась почти до самого пола, с громким гудением поднимаясь на прежнюю высоту. «Ты не ответил на вопрос. Мои дела тебя не касаются. Продай мне всех рабов Стартуса, и мы уйдем, а твоя станция продолжит работать». Покрутив стакан в руках, поставил его на прежнее место. «В будущем, если у тебя появятся мои люди, отправь их прямо к нам. Отдам Кайра, наверняка это он сдал нас». Хряк криво ухмыльнулся. «Не вздумай отрицать, он был здесь недавно, вынюхивал». Но он ничего не говорил про кочевников. Сбоку послышался недовольный рык. «Наша троица осталась на ногах, готовая в любой момент вступить в бой». Валькирия демонстративно передала ожившей Кайре тяжелый бластер. Волчица вцепилась в него крепче, чем утопающий в спасательный круг. «Не хочешь говорить? Ладно, гребаные легионеры». Хряк снова активировал интерфейс. «Так посмотрим, кто там с твоей задрипанной планеты, твою мать. Она же абсолютная чемпионка арены. Не меньше 50 тысяч кредитов. Отдашь бесплатно за нанесенный моральный ущерб». Продемонстрировал ему активированный ливень, игнорируя недовольное похрюкивание. «Можешь считать взяткой, чтобы мы не разнесли вашу станцию по куску. За остальных хоть нормально заплатишь». Удовлетворившись моим кивком, Хряк залил в себя новую порцию самогона. «Так больше никого из расы нашей чемпионки нет. Тартус, Тартус, ты что, охренел? Хочешь забрать наших лучших шлюх и певиц? Да мне дешевле тебя завалить. Думаешь, у нас нет серьезных ребят с нормальными пушками? Попробуй. Свин прекрасно обучил меня общению с его сородичами. Допустим, у тебя получится. И что дальше? Мы воскреснем и вернемся сюда с целым флотом. В моем отряде 100 легионеров, у всех рейтинг выше 70%. Представляешь, сколько у нас денег, возможностей и связей? Ты сильно недооцениваешь синдикат, легионер», — нахмурился он, не скрывая угрозы в голосе. «Ты сильно переоцениваешь себя, Хряк. Думаешь, твоя организация пойдет на масштабную войну с моей корпорацией из-за неэффективного управляющего, или же они принесут мне твою голову на блюдечке? В отличие от тебя, я приношу своим миллионы кредитов. Часто видел корпоратов, готовых отказаться от прибыли», — издевательски улыбнулся, слегка покачав головой. «Я готов заплатить за Ламерии по 10 тысяч кредитов. Выбирай, деньги или война. За свою жизнь не бойся, я оставлю тебя в живых при любом исходе. Уверен, синдикат с радостью снимет с тебя шкуру за устроенный на ровном месте конфликт». В кои-то веки мои надежды на чужую адекватность оправдались. Хряк согласился продать мне всех Ламерий, правда, заломил за них почти 200 тысяч кредитов. Я потратил почти час, прежде чем удалось сбить цену до приемлемой сотни. Его довольное рыло наводило на подозрение, что он специально торговался с таким отчаянием, эдакая маленькая месть. Хрен с ним, мы выполнили миссию по наилучшему сценарию. Согласование деталей не заняло много времени. Хряк обещал отправить выкупленных рабов на Тартус в течение недели первым же доступным транспортом. О безопасности можно не переживать, пираты его не тронут, рой отсюда далеко. Мы закрепили сделку благотворительным переводом, и я распорядился привести всех ламерий в наш номер, разумеется, продлив его на неопределенный срок. Там полно места, где они с комфортом разместятся до эвакуации. Решили не брать их с собой, чтобы побыстрее сдать арендный корабль на планете, где его взяли. Делать крюк на Тартус влетело бы в копеечку. Кайра молчала всю дорогу к нашему номеру. Попросившись в ванную, волчица резко закрылась там. Думаю, она там плачет. Валькирия с сочувствием посмотрела на запертую дверь. Дадим ей время. Закажем пока еду в номер. Отличная мысль. Накормим их всех, объясним, что делать дальше. Кайра за всеми присмотрит. Определиться с заказом было несложно. Что нужно ослабевшей девушке, чудом спасшейся от мучительной смерти? Разумеется, побольше мяса. И не забыть про шоколад с фруктами. Тоже очень важные вещи в терапии. С удовлетворением заметил в меню продукцию Тартуса. Граксон не терял время зря. Главный зал наполнился ламериями. Вся семерка дружно бухнулась на колени, причем девушки поползли ко мне, а парни к Валькирии. Изменившаяся в лице Эльсика отгоняла их громкими криками, столкнувшись с искренним непониманием. «Госпожа, чем мы вам не угодили?» — с горечью спросили парни, окончательно ввергнув девушку в ступор. «Мы хорошо обучены. Садитесь все и ешьте», — приказал жестким тоном, мгновенно наведя порядок. Змеелюды послушно расселись вокруг накрытого стола. Сначала они опасались есть, но, не получая наказаний за первые укусы, все смелее тянулись за едой. Отмывшая кровь с шерсти молчаливая Кайра присоединилась к нам примерно в середине трапезы. Она все еще морщилась от боли при каждом неосторожном движении, но выглядела гораздо лучше. Регенераторы сделали свое дело. Я решил повременить с новостями, пока все не наедятся. Постепенно спасенные по одному отходили от стола, пересаживаясь на широкий диван. Я категорически запретил им стоять на коленях в ожидании приказов. «Мне присоединиться к змеям», — заговорила Кайра впервые с прихода в номер. «Садись куда хочешь», — пожал я плечами. Подойдя к волчице, сорвал с нее нарочито грубый металлический ошейник. Могли бы подобрать для чемпионки что-то получше. Вон у ламерии золотые. Я считалась непокорной. Так меня пытались сломать и унизить. Злая усмешка скользнула по ее лицу. Я должна была есть с пола из собачьей миски. Идиоты. Сначала сделаю объявление, потом поговорим с тобой персонально. Вручив растерянной волчице остатки ее ошейника, подошел к ламериям и повторил с ними тот же трюк. «Поздравляю, вы все свободны». Ответом стало испуганное молчание. Ни радостных криков, ни объятий, одни растерянные взгляды. «Ты бы хоть представился», — рассмеялась Валькирия. «Она встала так, чтобы снимать нас с лучшего ракурса. Хотела показать Центурии наши дипломатические успехи. КХМ и то верно. Я легионер Цезарь, хозяин и правитель планеты Тартус». Попытка добавить в голос побольше дружелюбия закончилась полным провалом. Ламерии дружно пали ниц, отбивая мне поклоны. «Да встаньте, наконец! Вы не поняли? Мы выкупили вас и освободили!» От змеи сходило абсолютное непонимание, по морде Кайры вообще ничего нельзя было прочитать. Нам потребовалось повторить все трижды, пока они наконец не поверили. «То есть мы можем вернуться домой?» — несмело спросила змеедевушка-певица. От бордельных сородичей она отличалась меньшими размерами. «Да, мы спасли из плена многих ламерий. Можете поселиться общиной в столице, которую сейчас перестраивают, или выберите любое из новых поселений. Но, всего одним неосторожным словом я убил в них робкую надежду. Те, кто захочет, могут полететь на другую планету работать на меня. Нужно петь, развлекать гостей в наших заведениях, без интима. В отличие от синдиката это обычная работа, у вас будет очень хорошая зарплата». По глазам видел, не верит. «Ну ладно, поговорят со спасенными ламериями на Тартусе, может, кто и рискнет. Если и тогда никто не согласится, то хрен с ним, не тащить же их на Гладиус силком. Немного жаль потерянных времени и кредитов, но, увы, не бывает прибыли без риска. Хорошая певица могла бы принести много дополнительных миллионов, заставив посетителей возвращаться в наш развлекательный комплекс. Простите, господин, раз мы свободны, я могу остаться на станции?» — вдруг спросил змеелюд. Услышав переполненную пиканьем фирменную тираду Валькирии, он весь сжался и задрожал. «Простите, оставайся». Я успокоил матерящуюся Эльсику поглаживанием по спине. Вэл ограничилась громким фырчанием и ушла в ванную, чтобы немного остыть. «Удовлетворишь любопытство, почему?» «Ну, хозяева хорошо относились ко мне, мне нравилось служить им. Особенно, рассказанные им подробности оставили во мне острое желание помыться. Второй мужчина тоже, блин, заинтересовался, они вместе покинули номер, уйдя договариваться с управляющим о найме. Их же снова закуют в кандалы, фыркнула Валькирия. Девушка вышла в комбинезоне вместо умной брони, зеленые волосы выглядели влажными. Наивные идиоты, это их выбор. Я придерживался того же мнения, но не произносил его вслух, чтобы не смущать оставшихся девушек. Кстати, про них. А вы что решили? Позвольте нам вернуться на Тартус. Хором воскликнули Ламири. Отлично, вот и договорились. Внутри я вздохнул с облегчением. Если бы они все остались, то вышло бы очень обидно из-за потраченного зря времени. Кайра, теперь ты. Волчица вдруг упала передо мной на колени. Глядя мне в глаза, она с решительным видом схватила обеденный нож, с некоторым трудом полоснув себя по запястью абсолютно тупым лезвием. «Господин, я клянусь вам в вечной верности. Отныне я ваша верная рабыня. Повелевайте мной по своему усмотрению». Твою ж мать, не получилось сдержать жалобный стон. Настала очередь Валькирии незаметно гладить меня по спине. Глава 4. Пытаться убедить в чем-то девушку с маниакальной идеей, все равно что тормозить поезд голыми руками. Абсолютно бессмысленное занятие. На все мои слова Кайра отвечала всего двумя фразами. «Я связана долгом жизни, и раз я теперь свободна, то выбираю служить вам, господин». Твою ж мать! Наконец Валькирия сжалилась надо мной, отведя волчицу в сторону. Я же показал оставшимся ламериям их комнаты и отправил в душ. На попытку потянуть за собой вежливо, насколько мог, отказался. Пси-девушки хорошо чувствовали мое моральное состояние после споров с Кайрой и приняли лучшие из возможных решений, не трогать меня.